Таким образом, сама судьба подготовила ему весьма определенную роль в следующем царствовании, сделала его необходимым. Конечно, можно придавать значение случаю, ведь Аракчеев мог появиться в Петербурге 10 марта, и тогда, по всей вероятности, вместо одних событий произошли бы другие. Но именно судьба Аракчеева указывает, какую небольшую роль играет случай в истории. Аракчеев наделал бы много зла, если бы он приехал в Петербург ранее 11 марта. Но он ведь причинил много зла и опоздав в Петербург. Трудно определить, при каких обстоятельствах он наделал бы зла больше. Репутация Аракчеева была так ужасна, ненависть к нему так велика, что в дни Александровы «Прекрасное начало» он должен был оставаться в Грузине, хотя его необходимость была очевидна. Но его сотрудничество настолько бы компрометировало, что вызвать его из Грузина казалось рискованным. Он был вызван в Петербург только 27 апреля 1803 года, когда положение нового правительства вполне упрочилось. Однако и тогда еще не решились дать ему выдающееся положение. Он был назначен инспектором артиллерии, следовательно, официально занимал второстепенную должность, оставался как бы в тени. Но уже тогда он был самым приближенным к государю лицом. Он входил без доклада в кабинет государя. Полное доверие и любовь молодого государя к Аракчееву всем стали очевидны в 1806 году. А именно венчание Аракчеева с Хомутовой происходило в присутствии государя. Молодой графине был пожалован орден святой Екатерины. 13 января 1808 года Аракчеев был сделан военным министром. 1 января 1810 года был назначен председателем Департамента Государственного Совета. 17 июня 1812 года государь поручил Аракчееву управление военных дел. По словам Аракчеева, «вся французская война шла через мои руки. Все тайные донесения и собственные повеления государя-императора». По окончании Отечественной войны управление всеми делами государства переходит мало-помалу в руки Аракчеева. Он становится временщиком. Сколько известно, он не вмешивался во внешнюю политику. Доклады по всем делам внутреннего управления делал Аракчеев, и поэтому все и все оказались в его руках. Аракчеев всегда говорил, что мысль о военных поселениях принадлежала государю, а он, Аракчеев, не хотел брать на себя это трудное поручение, но должен был уступить настойчивым просьбам государя. Этому можно поверить, так как Аракчеев боялся бунтов и был умен, а потому понимал, что бунты в военных поселениях неизбежны. До сих пор не выяснено, почему, собственно, государь так настойчиво желал завести военные поселения, почему никто не решился объяснить государю всю чудовищность этой затеи. Но ясно, что когда возникло желание завести Гатчина в большом масштабе, то есть по всей стране, только Аракчееву можно было поручить это дело. Тут Аракчеев мог приложить к делу все свои способности. И потому за военные поселения ответственность падает всецело на этого изверга.